Николай Дронт. Адаптация. Пролог кресла. Хорошо быть богатым. Нет, не олигархом, рейтинг которых ведут толстые журналы. Я не желаю корячиться, чтобы заработать еще больше пестрых бумажек, которые не смогу растратить и за целый десяток жизней. Мне нравится быть самым обычным толстосумом, иметь возможность исполнить любой свой каприз и не думать, сколько это будет стоить. Спасибо бате за наследство. Вот он точно стал бы олигархом, если бы его машину не взорвали в начале 90-х. Тогда из всей семьи я один выжил. Но его конкуренты крепко просчитались. Предположим, завод-то они под себя смогли подмять. Однако товара на складах уже не было, счета опустили, а деньги растворились в туманных далях банковской заграницы. Пока враги между собой выясняли извечные вопросы, кто виноват и что делать, их взяли в оборот заранее заряженные отцом люди в погонах с большими звездами. Те из недругов, которые выжили в разборках, поехали отдыхать в солнечный Магадан по самым непрестижным статьям. Там их уже ждали, аргументированные малявами и подогретые лаве, местные авторитеты. После подведения итогов со мной договорились, забрали производство, оставили деньги, но взяли слово, не лезть в бизнес. Так, не окончив школу, я стал миллионером. А что, тоже жизнь. Техника всегда самая новая, прислуга самая заботливая, времени на игры хоть завались. 5 лет жил в Ультиме, в боевом молотке с самого начала, в Еве с открытия, в общем, везде поиграл. Монитор у меня в пол стены, компы самые мощные, колонки самые звучные. Одно мое кресло больше 100 000 зеленых стоит. Завидуете? Зря. Это инвалидное кресло, а я уже много лет полупарализованный обрубок человека. Договор. В мессенджер постучался приятель. Мы познакомились с ним в онлайновой космической леталке. Он узнал, что я здесь с самого начала, и теперь активно тянет к себе в новую игрушку. Предлагает поменять моего персонажа на созданного у них специально под мои хотелки. Он настоящий игрок из тех, которых зовут ролеплеерами, а потому озвучивает свои предложения так, будто они будут реализованы не в игре, а в реале. Я тоже делаю вид, что верю в его иномирное происхождение и выбиваю себе плюшки. Наверное, торгуюсь хорошо, ведь раз за разом условия становятся все более и более заманчивыми. Правда, у моего персонажа в игре целая флотилия космических кораблей, мощная база на собственном спутнике, самые дорогие импланты и куча изученных баз. Естественно, состою в топовом клане, пусть не на первых ролях. Судя по присланным рекламным материалам, какая-то никому неведомая команда разработчиков, не понял точно, корейская или американская, сделала ностальгическую копию элиты, а также очередную убийцу всяких Ев, Старкрафтов и Дарк Орбитов. Против ожидания, сама презентация мне понравилась. Ролики были чудо как хороши, 3D-графика выше всяких похвал, хотя звуковое сопровождение немного хромало, да и зачин был откровенно сырой. В нем утверждалось, что этнографическая комиссия при Комитете по науке Федерального правительства независимых звездных систем исследует жизнь диких разумных в их естественной среде обитания. Не так давно одна из научных экспедиций прилетела на Землю и начала работать с людьми. После начального анализа состояния общества, в качестве эксперимента решено было взять небольшую группу аборигенов с достаточно высоким интеллектом и выпустить их в развитое общество. Не на курортную планету, конечно. Всем отобранным, в качестве подъемных, гарантируется выдача адаптационного пакета учебного космического корабля, некоторая сумма наличных и обучение по избранной специальности. При минимальном желании можно заключить дополнительный контракт с одним из местных работодателей, получить от него аванс, а затем отработать положенное. Исследователи же посмотрят, как подопытные осваиваются в высокотехнологичном мире и на основе их действий сделают прогноз о готовности землян к контакту. Конечно, эксперимент не даст полной картины, но послужит одним из кирпичиков в фундаменте принятия решения. Честно говоря, так себе история, обыденно и серенько. Никаких тебе вселенских катаклизмов, спасений галактики и прекрасных незнакомок, жаждущих помощи. Немного пафоса, по-моему, не помешало бы. Например, те же инопланетяне могли вербовать пилотов для войны с разумными жуками. Так вот, сразу после обмена приветствиями, искуситель вновь берет быка за рога. Ну, что, решился? Больше нет времени. Делаю последнее предложение, заканчиваем сегодня. Иначе ухожу на запасной вариант. Больше того, что предлагаю, ничего дать не смогу и так все фонды вытряс. Ты пользуешься тем, что меня сроки сильно поджимают. Нам твоя тушка нужна лишь только для легализации, а ты взамен получаешь дохренища всего. Давай конкретно проговорим, что именно получаю. Тем более, ты вопрос поставил ребром, или сегодня, или никогда. Давай, во-первых, получаешь хорошее новое тело. У вас в книгах все попаданцы его модифицируют, мы же дадим сразу готовое. Модель, разработанная специально для разведчиков диких планет, типа вашей, чуть слабее флотских аналогов, зато не надо каждые 5 лет вводить новые колонии нанитов, в организме есть нанофабрики, которые их вырабатывают. Я хоть останусь человеком, вопрос вызывает снисходительную улыбку, полностью, включая репродуктивную функцию. Для разведки же разработано, без тщательной проверки не отличить от обычного человека, только в местах расположения нейроразъемов прощупываются уплотнения, мышцы выглядят излишне накачанными и довольно редкий цвет глаз. С первым пунктом все, идем дальше. Таких нейросетей и имплантов, про которые у вас в книгах пишут, в нашем мире нет, конечно, а киборгом ты и сам стать не захочешь. Есть, почти как в игре, нейроразводка, вот к ней подключаются импланты. Снимать их можно, но, как и в игре, повторно использовать нельзя. Входов сделаем по максимуму, на 12 позиций. С твоим интеллектом сможешь потянуть. К сети дадим полный набор имплантов и подключаемых модулей. Поколение какое? Т1, Т2 или Т3? У нас другая система. Будут современные, флотские, офицерские, а названия тебе ничего не скажут. Согласен, название – это ни о чем. Третьим пунктом, как ты и требовал, получаешь космический корабль, грузовоз-блокадник, максимально похожий на твой в игре. Сразу скажу, давно устаревшая модель, зато совсем не пользованный, из флотского резерва. Совершил всего один перелет, с завода «Кангару-хранение». К нему получишь комплект обучающих баз для сертификации до уровня «Эксперт». Какие еще базы? Кроме блокадника, да и для него можно было бы повыше рангом дать, раз он устаревший, значит, и соответствующие базы стоят копейки. Ну, ты и нудный. Почему сколько не дай, тебе всегда мало. Ты столько получаешь взамен текущего, никуда не годного неспособища. Извини, конечно, но в этом мире у тебя только одно достоинство – деньги есть. И ты этим пользуешься, руки выворачиваешь. Конечно, как наблюдатель тоже хорош, все время сидишь дома. Ты не прав, пусть я не слишком крут в бою, зато прекрасной торговицей умею зарабатывать. Слушай, я вдруг подумал, наверняка, запчасти к моему кораблю уже не выпускают. Небось, их днем с огнем не найдешь. Включи в сделку и запас запчастей. Ладно, будут тебе запчасти. Все равно это старье тоже давно пора списывать. Раз все равно, то пусть мне еще ремонтных роботов подкинут, запчасти менять. И хорошо бы мини-заводик для производства деталей. Можно тоже сохранение. Я не гордый, все возьму. Сам нахал, видал я нахалов. Но таких, хорошо, будут и ремонтники, и мини-завод. Осталось по профессиям договориться. Тебе что нужно? Скажи, что есть. У нас много чего пишут. Я правильно понял, что самые выгодные профессии это астероидные шахтеры или мусорщики, которые поля космических битв чистят. Ну, не знаю, не знаю. Совсем не уверен. Это как у вас старатели. Золото мыли многие, а разбогатели единицы. Да и стоит учесть, где очень выгодно, там очень опасно. Я думал, ты торговцем во фронтире хочешь быть. С твоим кораблем это реально. Трюм не слишком велик, зато пираты не страшны. Давай тогда на твой вкус. И боевку тоже, чтобы в драке за себя постоять. Это можно, конечно. Тело все равно выращивать, заодно базы на рукопашку и личное оружие внедрим. Да, может получиться. И не слишком дорого. Оружие подкинем, с ним как раз проще всего. Что с личным, что с корабельным. Извини, конечно, ничего особого от вояк не вытрясешь, но чего-то простенькое получишь. Да с особым ты и не справишься. Знаешь, сколько баз придется докупать. С жильем что? У меня сейчас спутник с ангаром. Договорились же. Будет тебе станция в безопасной звездной системе Федерации. Не столица, конечно, но приличное место, с уровнем жизни выше среднего. На банковский счет перечислит 5 лимонов, налички дадут, и мы с тобой в расчете. Но это все. Ладно, все так все. Уболтал, речистый. Договор подписывать будем? Не надо, разговор пишется, по закону достаточно. Скажи просто, что согласен и закончим. Ага, помню. Во всех книжках написано, что надо говорить под протокол. Значит, под протокол говорю, что согласен на обмен на предложенных условиях. Достаточно, полностью. Осталось изъятие произвести. Какое изъятие? Голос собеседника стал чуть суше. Как проснешься, все подробно объяснят, а сейчас тебя еще эвакуировать нужно. В комнате начал сгущаться туман и меня неудержимо потянуло в сон. Глава 1. Первый день. Пробуждение. Каждое утро я просыпаюсь от привычной, ноющей боли, но сегодня, просто на удивление, чувствую себя великолепно. Ничего не болит, хотя есть провал в памяти. Помню, как меня уговаривали перейти в новую игру. Помню туман в комнате, и как потянуло в сон. Потом было темно, и кто-то чуть слышно что-то шептал. Что случилось? Лежу на твердой поверхности, и откуда-то сверху доносится голос. Язык не русский, не английский, да и вообще незнакомый, но я его вполне понимаю. Мне говорят, если вы уже проснулись, то, пожалуйста, ответьте, где я? В медкапсуле. Через секунду сможете выйти. Почти бесшумно надо мной поднялась крышка и внутрь заглянул мужчина в белом одеянии. Беремся ручками за поручни, аккуратненько поднимаемся и спокойненько вылезаем. Профессионально успокаивающим тоном командует он, поддерживая меня. Тихонечко, а то можно упасть. Тут вижу свое отражение в зеркальной крышке. Вместо жирного, обрюзгшего тела инвалида у меня фигура юного атлета. Лицо похоже на мое, но значительно моложе. Это я и не я. Вспоминаю последний разговор и тяжело плюхаюсь обратно. Вы инопланетяне? Меня похитили? Никто вас не похищал. Возмущенно воскликнул человек и опасливо отодвинулся. Вы сами изъявили желание эмигрировать. У вас нет оснований для претензий. Претензий. Мужик, я был парализованным калекой. Я много лет не вставал с инвалидного кресла. Извини за подробности, но писал и какал через трубочки в целлофановые пакетики. Да что говорить, я даже ходить не мог. Про мой внешний вид лучше вообще не вспоминать. Теперь я молод и здоров. А ты что-то говоришь о претензиях? Да я тебя на руках носить буду, дай только вылезти из этой хреновины. У вас позитивный настрой, врач вернулся и помог выбраться наружу, и это радует. Вы вылечили меня? Нет, это было бы слишком дорого и неэффективно. Полностью выправить повреждения все равно бы не удалось. Мы вырастили клон и перенесли в него ваше сознание. Значит, на Земле есть еще один я? Увы, сознание нельзя дублировать. В старое тело подсадили биоискин, теперь личности бывшие ваши финансовые средства использует этнографическая экспедиция. Не волнуйтесь, наши сотрудники не вмешиваются в земные дела, а только наблюдают. На диких планетах, без специального разрешения, вмешательство в местную жизнь категорически запрещено. Медик кивает на стопку одежды. Одевайтесь. Вот нижнее белье и комбинезон. Они разовые. Пока полностью не освоитесь, придется в медблоке пожить. Опять же, за вами понаблюдать положено. Реакция на мир и все такое. Сложенная одежда мышиного цвета, обтягивающие трусы почти по колено и футболка с короткими рукавами. Материал гладкий и шелковистый. Комбинезон сам подстраивается к телу. Еще получаю что-то типа галош с голенищами. Надеваю их и спрашиваю, что теперь делать? Вы готовы к сотрудничеству? Врач пояснил. Предыдущий пациент после пробуждения оказался неадекватен. Хочу убедиться, что вы сможете правильно осознать то, что я сейчас вам скажу. Наверное, смогу. Тогда начнем. Про то, что вы клон. В этой звездной системе знают только двое, вы и я. В службе иммиграции будет запись об иммиграции подростка из отдаленной звездной системы. По причине смерти отца, агента службы дальней разведки. Первую регистрацию ребенок проходит при поступлении в высшую школу, до того он числится вместе с одним из своих родителей, в вашем случае, с отцом. Что с матерью? Будем считать, она осталась на планете, естественно, на вашей родной, лучше лишнего не выдумывать. Именно для регистрации выдано тело, выращенное до 17 биологических лет, как раз для поступления в высшую школу. Так мы обойдем кучу законов об иммиграции и получим легальные документы о полноправном гражданстве. Но, к сожалению, придется несколько дней пожить в приюте. Не беспокойтесь, устроим в лучший. Потерпите, да, но зачем так делать, чтобы не привлекать к вам излишнего внимания. Следующее. Заготовка вашей модели, в отличие от многих других, приходит с фабрики уже с полным набором биоимплантов, но для посторонних нейросеть у вас не стоит. Соответственно, так всем и говорите, что нейроразводки нет и ставить ее пока не собираетесь. Как обосновать? Не имеете денег на продвинутую, а базовую не хотите. Это обычная практика, конечно. Год, два многие стараются найти способ, заключить контракт на работу с улучшением своей нейросети. Хоть вам и не нужны, возьмите импланты, выдающиеся в составе адаптационного пакета. В вас встроен значительно более мощный комплект, но отказ будет подозрителен. Что с ними делать? Делайте, что хотите. Продайте, подарите, поменяйте. Поверьте, желающие найдутся. То же самое касается ваших баз. Нет никакого смысла учить те, что выдадут. Все необходимое для управления вашим судном в вас уже загружено. И кое-что сверх того. Вам выдали прекрасное тело. Всю моторику и рефлексы внедрили, пока его выращивали. Можете рассказывать, что с 3 лет занимаетесь боевыми искусствами. Как уже, наверное, догадались, закачали и знания языка. Местные обычаи, стандартный курс обычной школы, навыки повседневной жизни вложены и скоро проявятся. Ясно. Буду знать. Вот. Доктор передает матовый контейнер. Только вы сможете открыть это хранилище. Оно настроено на ваши биометрические показатели. Что там? Откройте и посмотрите. Здесь сложено положенное вам по договору. Внутри оказалась стопка разноцветных карточек. Это документы на станцию и судно. Если потеряются, не страшно, это копии. Они лишь для информации. Оригиналы на недвижимость хранятся в электронном виде. Судно в станционном ангаре, пока про него никто не знает. Здесь 200 тысяч федеральных кредитов на анонимной карточке на текущие расходы, а в пачках столько же наличными в университетских чеках. Чеки можно тратить только в системе, кредиты – везде. А на счету лежат оговоренные 5 миллионов кредитов. Они на сберегательном вкладе, под 5% годовых, с ежемесячным начислением процентов, что дает 25 тысяч в месяц, в году 10 месяцев, да, в месяце 4 недели по 10 дней, в сутках 20 часов, в часе 100 минут, в минуте 100 секунд, эти знания у вас скоро проявятся, подождите, пока сеть активируется, 25 тысяч в месяц, это много или мало, это вполне прилично, уровень месячного оклада управленца средней руки, верхний слой среднего класса, понятно, а в какой-нибудь институт идти обязательно, конечно. Теорию вы знаете, осталось закрепить знания на практике. Затем придется сдавать экзамены и получать необходимые сертификаты. Зачем они? Без сертификации никто не допускается к работе. И уж тем более, связанной с космосом. Давайте не тратить времени, сеть развернется, сами вспомните. Лучше разбирайтесь с информацией. Когда освоитесь, я вас передам куратору. Она оформит документы. А потом мы подумаем, как оптимальным образом использовать время. Пока вы здесь, последний вопрос можно, личный, давайте, а правда, что работорговцы воруют людей с земли, чушь, зачем они в цивилизованном мире, негров же завозили в Америку, в книгах пишут, интеллект землян высок, в Америке одни дикари командовали другими, про интеллект, вы себе сильно льстите, но чтоб не думалось, поясню на примере, у вас большое картофельное поле, предположим, есть специализированный комбайн, вы можете нанять профессионального водителя и при нужде вызывать механика, а можете купить толпу негров-рабов из племени Мумба-Юмба. Заметьте, негров надо кормить, поить, одевать, обувать, где-то селить, чтобы не перемерзли. Как вы думаете, без принуждения они будут работать? Едва ли, точно. Им и так хорошо, пусть прохладно, но сытно, по сравнению с жизнью в джунглях. Самые интеллектуальные из них начнут искать всяческие способы, как увильнуть от работы. Пожалуй, соглашусь, трактор сломают, просто не умеют им пользоваться. Лопатами хреновая производительность. Нужны надсмотрщики и какие-то стимулы. Много забот при малой отдаче. Но ведь рабов можно как-то заинтересовать, подавляющему большинству этого не нужно. И это касается не только негров. Вы не думали, что ваши бомжи с помоек питаются лучше крестьянина из 19 века, а тот при любой мотивации не освоит трактор. Венец знаний деревенского кузнеца, молот и бурав. Следующий аргумент – целесообразность. Какое население Земли? 7 или 8 миллиардов. А я родился в провинциальном городке с 1,5 миллиардами жителей. Причем, для работы никого не надо воровать, перевозить, обучать языку и заставлять трудиться. Кстати, с известным, в отличие от рабов, результатом. Разница в затратах понятна, ваша группа будет одним из маркеров, стоит ли иметь дело с землянами, контракты. Доктор довел до меня то, чего я не знал о других. Как оказалось, все в нашей группе заключили дополнительные контракты, по которым можно было получить что-то полезное. Предложений много, но разрешалось выбрать только одно. как написано в буклете, чтобы не повышалась вероятность рисков неисполнения. Была куча заявок на боевых персонажей, например, заключившие контракт с военно-космическим флотом на 10 лет, получают бесплатно импланты флотского образца, продвинутую версию выбранной профессии и вещевое довольствие. Требуются пилоты техники. Армия зовет к себе техников сроком на 5 лет. Обещают почти то же самое, но где военно-космический флот, а где сухопутная армия? Ладно, вояки вербуют, так ведь почти открытым текстом зазывают в пираты. Вижу предложение, по которому любому пилоту за день работы платят 1 000 000 кредитов и выдают личный боевой корабль. Уж на что я любитель халявы, и то бы не рискнул. Желающих пострелять, на законных основаниях зовут в картель с дислокацией во фронтире. Сфера деятельности, обеспечение безопасности контролируемых систем, патрулирование торговых маршрутов и досмотр следующих транзитом судов. За это по прибытии на место дислокации обещают корвет, жалование и долю в трофеях. Мирным игрокам тоже есть куда пойти. Корпорация ищет шахтеров. Гарантируют подъемные, прием сырья по конкурентным ценам и добывающий корабль, но не в подарок, а в лизинг. Пожалуй, заработок неплохой, хотя лично мне не интересно день за днем копать руду. Приглашают производственников на верфь. Срок контракта 30 лет, зато дают инженерные базы. Горбатиться столько лет на чужого дядю, даже думать об этом противно. Пусть многие на земле так работают, но здесь-то зачем на это соглашаться? Вот тоже, нужен торговый представитель. Привлекают бесплатной специальностью торговец и грузовиком с товаром в лизинг. Придется втюхивать лохам что-то вроде нашего Гербалайфа. Похоже, исследователи землян предложили срез типичных возможностей своего мира. Никого никуда насильно не гонит, но сделали грамотную подборку возможностей. Я обошелся не так дорого, тело модели разработано для разведчиков диких планет, то есть взяли одно из запасных. Мой корабль, устаревший флотский, его проще подарить, чем списать. Космическая база, заброшенная станция. Небось, кто-то перекрестится обеими руками, когда избавиться от заброшенной рухляди. Однако жаловаться грех, это точно. Корабль наверняка дорого стоит, станция тем более. Это они флоту не особо нужны, а среди гражданских желающие найдутся. Конечно, мечтать еще рано, я даже не видел, чего мне отдали, хотя надежд много. Продавать не собираюсь, лучше стану путешествовать. Я на Земле, когда летал по игровому миру, мечтал о настоящих путешествиях. Хотя и сам понимал об их нереальности. А сейчас сделаю все, чтоб сказка стала былью. Крепкий корпус, надежный двигатель, что еще нужно для полетов. Тут всплыли данные из закачанной базы данных, команда. В базе про мой блокадник сказано. Полная команда, 20 человек, без учета абордажного отделения. Но возможно установить минимальный состав. 3 вахты по 2 человека, пилот и техник. То есть 6 человек, хотя лучше 7, не ставить на вахту капитана корабля, от такой численности и буду отталкиваться, и не стоит капризничать. На земле прозябал в своем кресле, хотя был довольно богат, зато сейчас у меня молодое, здоровое тело, так что вперед к приключениям, жизнь только начинается, у меня все еще будет, надеюсь, нейросеть. Доктор усадил на табурет и велел ждать активации нейросети. Я немного потупил, а затем заметил на краю зрения маленький значок, мысленно коснулся его, и перед глазами появился баннер с надписью «Нейросеть активна». Провести ознакомительный тур, Данит. Даже если закрываю глаза, надпись не пропадает. Взглянул на дисплей, передо мною развернулось несколько окошек и меню, и я знаю, что это такое, и даже умею этим пользоваться. От восторга, как говорится, в зубу дыхание сперло. Во мне столько всего стоит. Во время тура показали, что конкретно установлено и для чего это нужно. Тело оказалось оснащено не только защитой, но и кое-каким оружием. Укрепленные костяшки кулаков и ребра ладоней, локти, колени, пятки – это предсказуемо. Карате, тайский бокс и прочие боевые системы у нас на Земле вполне известны. С более привычными имплантами тоже не поскупились. Однако описываемого в книжках увеличения интеллекта в чистом виде как-то не завезли. Есть вспомогательный вычислитель, полезен для расчета орбиты или подбора комбинаций для взлома шифра. Плюс дополнительное хранилище памяти, в него можно записать много данных. Для боя встроены баллистический калькулятор и тактический анализатор. И тот, и другой позволяют видеть трехмерную картинку. Но если анализатор показывает, кто, где находится и чем его лучше уконтрапупить, то калькулятор подсказывает, когда и по какой траектории это нужно делать. Причем, поле боя может быть любое, и космическое пространство, и лабиринт комнат. Правда, информация об оружии и данных о кораблях загружена совсем чуть-чуть, только для обучения. Остальное нужно будет подгружать самому. Мыслесвязь необходима технику, полезна пилоту и незаменима при управлении любыми эскинами и дронами. Нейроинтегратор стоит для мультизадачной работы. Два потока данных контролирую одновременно, а по третьему можно постоянно отслеживать окружающее пространство вокруг. Четвертый – медицинский монитор для контроля состояния организма с пультом активации режимов. Карта разводки нейроинтерфейса – интересная штука. Установлено 12 мест, где могу крепить различные устройства и подключать их к себе, но сложно одновременно управлять всеми. Дополнительно нашлась панелька с инфой о состоянии подключенных девайсов, если точнее, когда такие будут подключены. А пофигеем всего стал имплант, подменяющий мой личный идентификатор на другой. Местная госбезопасность сразу убьет, если узнает про него. Могу хранить, кроме основного, 3 дополнительных. Да и главный тоже могу показывать в разных режимах. А могу, как сейчас, вообще все скрыть и все сканеры будут считать, что сети у меня нет. Потом посмотрел список баз, которые уже выучены. Для космических путешествий мне зашили профессии пилот, техник и торговец, которые позволяют сразу получить 5 сертификатов на ранг эксперта и 8 на специалиста. Однако в тренажере сдают лишь первый, базовый, ранг. Налетав положенные часы и выполняя практические работы в космосе, смогу взять следующий уровень, специалист. Более высокие уровни сдаются комиссии из людей. У меня все базы уже изучены. В теории я сразу могу приходить на работу и начинать заниматься делом, но только в теории. На практике везде стоит защита от дурака и без соответствующего сертификата, ты не сможешь даже включать или выключать любое устройство. Про полеты я молчу. Даже безобидный торговец не имеет возможности выйти на биржу или открыть торговую точку, пока не получит соответствующий допуск. Кстати, не бесплатно. Сдача любого экзамена каких-то денег стоит. С профессиями все понятно, а вот 40 специальных баз уровня специалист, вшитых в основную матрицу нейросети, та еще песня. Как вам, социальная мимикрия, или взлом и проникновение на защищенные объекты, вот тоже, поведение на допросе. Про вульгарную стрельбу, рукопашную, ножевой бой или простецкое, всем известное хакерство даже не упоминаю. В обычном доступе такого нет, но сказано, что во многих учебных центрах силовых структур имеются тренажеры для отработки практических навыков и сдачи экзаменов для получения сертификатов. О желательности получения таких сертификатов, но с соблюдением секретности, тоже намекнули. В конце тура вышло предупреждение о запрещении рассказывать всем посторонним, точнее, всем, о возможностях своего тела. И самым последним пунктом, единственный адрес для связи. С кем, не сказано. Как не сказано, зачем он нужен и нужно ли вообще связываться. Тур закончен, всплыл баннер ознакомления завершено, и я как будто проснулся. В комнате никого нет, сижу рядом с капсулой. Пока кручу головой, входит доктор. Ну, что, разобрались? Для скрытых баз, вам нужны тренировки на специальных тренажерах. На станции, в службе безопасности, они стоят. По закрытым базам заниматься только там. Разве что стрельбой можно попрактиковаться в общем тире. И пока не пользуйтесь нейросетью при посторонних. Со стороны это сразу видно, особенно у новичков. Они замирают и с глупым видом таращат глаза. Понял. Буду осторожен. Сейчас подойдет куратор и отведет вас к себе для натурализации и выдачи адаптационного пакета. Проявите радость при получении денег. Соглашайтесь на сделки, но не забывайте о секретности. Только я знаю про вас. Не поддавайтесь на провокации мошенников. Вы для них лакомый кусочек. Глава 2. Сделка за сделкой. Натурализация. Натурализация оказалась всего-навсего получением идентификационного документа, аналога нашего паспорта. Пока не активирована нейросеть, он однозначно определяет человека и его статус в социуме. Документ, без всякого официоза, выдала пришедшая на вызов куратор. Энергичная женщина сразу заявила, что она Жаклин, временная мамочка нашей группы, потащила к себе в кабинет, там заставила посмотреть прямо на экран, а обе руки положить на пластину рядом. Потом легкий укол, и капелька крови ушла в то же устройство. После пары секунд задержки получаю плотный пластиковый прямоугольник с моими данными, трехмерной фотографией и именем. Заодно узнаю, что теперь меня зовут не Котым, видимо, по имени в игре Никодим. После выдачи куратор объявила: первое, что должна сделать, это поздравить с успешным завершением начального контракта. Ваш индекс социального соответствия повышается с 0 до 0,2. Что это такое? Индекс, он показывает уровень полезности разумного для общества. Чуть позже знание проявится, и вы все это будете знать. А сейчас я выдам то, что положено вам в адаптационном пакете. Куратор достала блестящую металлическую коробочку с надписью «Комплект» на верхней грани и узенький пенальчик, подписанный техник корабельных систем, эксперт. Это набор из двух бесплатных имплантов, а это обучающие базы. Базы записаны на разовые носители, сразу после считывания, информация затирается. Учить их можно после установки нейросети. А если ее нет, имеются другие устройства, внедряющие информацию в мозг, но они крайне дороги. Вот здесь, передо мной появилась карточка, 5000 подъемных. Здесь комплект личных вещей, еще одна карточка и следующая. Вот учебное судно. Его, как и остальное положенное, можно будет получить при выходе из медблока. Понятно. Советую отоварить талоны сразу после выписки. Иначе будет сочтено, что адаптационные вам не нужны. Вы имеете право отказаться от талонов или передать их другому участнику эксперимента, но в любом случае никакой компенсации вам не положено. В случае увеличения количества талонов, они будут приняты без ограничений. Это как? Талонами этого выпуска могут воспользоваться только члены вашей группы. Внутри нее вы можете делать с ними, что хотите. Разрешено отдавать, продавать, менять или дарить талоны своим сотоварищам без всяких ограничений. Но посторонние не имеют права что-либо получить по ним. Ее благожелательный тон резко сменился на деловой. И в заключение, я бы хотела сделать вам предложение. Слушаю вас внимательно. Она даже не представляет, насколько внимательно. Сразу после ее слов, включаю запись. Благо, такая возможность есть в любой нейросети. Доктор Бартоломью, когда говорил о завершении вашего контракта, упомянул, что вы получили некоторую сумму наличных институтскими чеками. Если это так, то у нас с вами есть возможность немного заработать. Согласен. Смотрите, два участника эксперимента выбыли из программы. На их социальную адаптацию были выделены ресурсы, которые оказались не востребованы. Но только члены вашей группы имеют возможность получить что-либо по их талонам. Я предлагаю вам взять себе оба эти адаптационных пакета. Мне отдадите наличными по 5000 чеков за каждый. То есть вы ничего не потеряете, да еще получите вещи, положенные этим двоим. Гарантирую, что никаких претензий ни от кого к вам не возникнет. Осторожно спрашиваю. Если не секрет, скажите, почему двое землян отказались от сотрудничества? Ведь, если смотреть по большому счету, то контракт спас им жизнь. Секрета нет. Почему разорвали контракт, сказать не могу, они мне этого сами не объяснили. После пробуждения, прибывшие, в категорической форме, потребовали немедленно вернуть их домой. С учетом заболеваний, на своей планете им оставалось жить от 4 до 6 месяцев. Причем они сами об этом знали. После уведомления о последствиях, контрактники не изменили своей позиции, но потребовали оставить улучшение тела и адаптационные пакеты. Для цели эксперимента такие особи никакой ценности не представляют, поэтому за отказ от контрактных обязательств нарушителям сильно понизили индекс и передали им миграционной службе. И где они сейчас? При полном отсутствии полезных знаний и при отрицательном уровне индекса социальной полезности, иммигрантам могут предложить адаптацию в фермерских хозяйствах на планете. Только там возможен ручной труд, не требующий установки нейросети и не критичный к квалификации сотрудников. А если они и там откажутся работать, при отказе от отработки, долг списывается, а разумному проводится эвтаназия. Работая, есть возможность завербоваться в колонию. Однако без нейросети шансов маловато. Хотя, при хорошей репутации, года через два можно попробовать взять кредит на нейроразводку. Разве она не бесплатная? Нет, конечно. Это вашей группе поставили в счет гранта от Федерации. Обычные люди платят. Самая простая, базовая нейросеть, без дополнений стоит 10 тысяч. Я своей семье обошлась почти в 340. Не знаю, сколько вложено в вашу группу. Вещевой набор для людей стоит 2000. Для андроидов, за счет инструментов и расходных материалов, 18. Ничего себе. Приплюсуйте еще стоимость выдаваемых имплантов. Они, между прочим, лучше местных, присланы для участников эксперимента из центральных систем. А ваша доставка, а расходы на экспедицию – Правительство платит, спонсоры, конечно, что-то дали, но совсем чуть-чуть. Университет участвует только зарплатой персонала и арендой помещений. Основные траты, конечно, оплачивает Федеральный комитет по науке. Говорят, в среднем, до 5 миллионов на одного разумного выходит. Зачем им это? Пытаются понять, что будет, если на отсталую планету попадут современные технологии. Берут интеллектуально одаренных, либо с нижних ступенек социальной лестницы, либо сильно искалеченных, либо безнадежно больных. Обеспечивают хороший старт и смотрят, что получится. Понял. Спасибо. А вот если взять обычного человека и с нуля сделать из него техника или пилота, сколько это будет стоить, хотя бы приблизительно? Сложный вопрос. В первую очередь надо в капсуле пройти медицинский осмотр, тогда выяснится, есть ли у человека возможность летать в космосе. Только возможность, даже не склонность. Про желание речи нет. А если нет возможности, но есть сильное желание, что-то можно сделать, конечно, но это дорого. Иногда можно что-то исправить медициной, иногда имплантами, чаще и тем сразу. В крайнем случае, можно попробовать перестроиться в андроида, предназначенного для полетов, но затраты на такое весьма велики. То есть, если имеется склонность, значит можно летать, не так быстро. Надо обязательно установить нейросеть с соответствующими имплантами, загрузить необходимые базы, изучить их, получить соответствующие базовые сертификаты, только после этого начинать выполнять тренировочные работы, причем, в полетах, чтобы налетать положенные часы. После того, сдать на сертификат специалиста, и только сдав, становишься полноценным пилотом или техником, с допуском к полетам. То есть за все про все придется выложить минимум 1200 для техника и 1050 больше для пилота. Дорого? Нет, это по самому нижнему уровню стоимости нейросетей и имплантов. Если ставить что-то приличное, среднего класса, то добавьте еще сотню тысяч, а лучше две. И не забудьте, что во время учебы надо есть, пить, где-то жить. В полете необходимо быть одетым в комбинезон, соответствующей профессии. Это тоже сколько-то стоит. Я сильно задумался. Похоже, мне надо быть благодарным судьбе и Федерации за новую жизнь. Тем более, что стартовые возможности получил весьма внушительные. Предложение Жаклин тоже по-другому стало смотреться. Сэкономить на оснащении двух членов команды очень заманчиво. Даже трех, если взять мой адаптационный пакет. Предложение мне выгодно. Жаклин ничего не может получить, поэтому согласна взять наличные. Альтернатива – списать или выбросить карточки, но тогда никто ничего не получит. Но всего за 5000. Хотя, надо соглашаться. Это не развод, я уже знаю, что за обман при заключении контракта санкции серьезные. Помимо прочего, в них входит возмещение ущерба, в размере обещанного, еще и со штрафом. Рискну. Принимаю предложение. Тон куратора вновь сменился на любезный и повторилась процедура выдачи идентификационной карточки, главное, практически с теми же словами и выражениями, что в первый раз. Теперь я стал женщиной по имени Бьюти. Причем машина выплюнула мне карточку с женскими данными и даже не хрюкнула. 5000 наличными ушли куратору. Жаклин взамен выдала базы специалиста, пилота, производственника, техника и торговца. Зачем столько профессий? Уж лучше выбрать одну, но повыше рангом. За профессиями последовал набор бесплатных имплантов и дополнительной техника, талоны на судно, деньги и личные вещи. Могу только догадываться, где Бьюти взяла столько очков на дополнение. Думаю, подписала какой-нибудь контракт на лет 30. Затем процедура повторилась в третий раз. Мне повезло, я вновь стал мужчиной. Кличут логовозом. Видимо, производная от эльфийского Леголас. Отдал деньги, взял документы, специализированный имплант пилота, набор баз пилот малого корабля, эксперты и остальное положенное. Закончив выдачу плюшек, Жаклин уточнила: «Я правильно понимаю, что вы пока не ставите нейросеть, а совсем скоро спускаетесь на планету для постоянного проживания?» «Да, правильно. Не рекомендовано мне рассказывать про свою сеть, потому нагло вру. Тогда у моего знакомого есть для вас работа. Очень интересно. Вот, возьмите. Это его подарок. Она отдала мне древний планшет, размером с том энциклопедии и весом с хороший кирпич. Он вызовет вас в переговорную и сделает предложение». После этого куратор отвела меня в каюту и велела немного подождать. Похоже, нас погружают в жизнь высокотехнологичного мира. Тесная комнатушка в планетарном стиле, причем, без душа и ванны. Типа, вы только вылезли из медкапсулы и скоро в нее ляжете вновь. Зато в углу нашлась дверь, ведущая в туалет. Стоит узкая кровать, похожая на медицинскую кушетку. Простыня, подушка и накидка, служащие одеялом, оказались разовыми, как и выданная одежда. Вспомнилась база с обзором местной жизни, где рассказывалось, что все выброшенное перерабатывается и вновь используется для производства таких же разовых вещей. Это дешевле, чем тратиться на производство качественных товаров, а затем поддерживать их чистоту. Хотя более привычные нам постельные принадлежности тоже можно купить. Из мебели, в комнате стол с визуализатором галанета, два стула, вешалка на стене и большой шкаф с выдвижными полками и вешалками. Аскетичненько так, ничего лишнего. Фирус не успел оглядеться, как раздался сигнал от входной двери. Я открыл, и в комнату вошел седовласый человек с добрыми, как у дедушки Ленина, глазами. Он представился господином Фирусом и первым делом спросил про мое отношение к господину Миткифу. Я смог только удивиться. «Это кто такой?» Фирус довольно воскликнул. «Отлично, я так и думал. Господин Миткиф ваш потенциальный партнер». Он узнал, что на базе появился новичок без сети, который спускается на планету, и у него есть пусть небольшой, но положительный индекс социального соответствия. Он заинтересовался и хочет предложить сделку. Если она состоится, то мне хотелось бы обсудить теоретическую возможность юридической коллизии. Вы меня засмущали своими похвалами. Ничего не понял, но слушаю вас внимательно. Встроенные базы планетарного разведчика сразу определили в посетителе сотрудника одной из силовых структур. Дело в том, что если вдруг что, конечно, крайне маловероятно что-нибудь случится с господином Миткифом, а вы получите законную возможность наследовать его имущество, не согласились бы вы, в этой гипотетической ситуации, дать возможность одной компании, конечно, в рамках социологического исследования, осмотреть означенное имущество. Видимо, сомнения явственно читались на моем лице. Меня сразу стали успокаивать. Вы, наверное, меня превратно поняли. В силу статьи закона, если одна из сторон, точнее господин Миткиф, из-за обстоятельств непреодолимой силы, не может закончить сделку, другая сторона имеет право претендовать на вознаграждение за возмещение убытков. Размер оного вознаграждения определяется судом. Обстоятельства непреодолимой силы, например, смерть, что вы, не только. Но если это вдруг случится чего, конечно, никак нельзя ожидать то, просто из интереса, хотелось бы знать, согласны ли вы с нашим предложением, вон оно как. Похоже, моего будущего собеседника скоро того. Ну, мне он не кум, не брат и не сват. Надо спросить про последствия для меня лично. А то выглядит это как-то. Фирус опять ответил на невысказанное опасение. Если вы беспокоитесь о негативных последствиях вашего решения, то могу вас уверить совершенно официально, что власти не будут иметь к вам никаких претензий. Господин Миткиф известный скупщик краденого, а недавно вновь пропало ценное имущество. Разборки темных личностей администрацию не интересуют. Причем, за исследование наша компания готова подарить простую обучающую базу, позволяющую овладеть востребованной специальностью. И еще вы получите то имущество покойного, до которого сможете дотянуться. Кроме этого, ваш социальный индекс увеличится на целую единицу. Вот так бы сразу и говорили. Местная госбезопасность. Хотят устроить шмон на законных основаниях. Я беспокоюсь о реакции со стороны друзей Миткифа. Это разумно. Опасаться надо всегда. Конечно, ваша роль в инциденте не выйдет за пределы узкого круга лиц. Однако мне бы хотелось получить разрешение на ношение оружия и само оружие. А если вдруг социологическую компанию заинтересуют какие-нибудь вещи, которые она захочет взять для дальнейших исследований, я смогу рассчитывать на что-то дополнительное. Гражданское оружие разрешено носить начиная с единицы в статусе. Если вдруг что-то из вещей заинтересует компанию, то вы можете рассчитывать на подходящий к базе набор инструментов и мы будем щедро недорогой имплант. Хочется боевое оружие. За сотрудничество единица к индексу и база на профессию. При успехе дополнительно получите импланты и инструменты. Боевое оружие запрещено гражданским, выдадим полицейское. Вы такой красноречивый, любого уговорите. Фирус кивнул. Договорились. Ждите вызова. Сделка. Вскоре после соглашения с Фирусом меня отвели в переговорную. Там сидел лощеный красавчик с неприятным выражением лица. Он сначала проверил идентификационную карточку и только после этого представился. Я Миткиф. Учти, пацан, Ты общаешься с большим человеком. Не стану говорить, насколько большим, а то загордишься. Смотри, ты молодой, глупый, нищий и без сети, зато с положительным статусом, и уходишь на планету. Мне же надо кое-что передать вниз. Я плачу тебе 5000 чеков, и ты спускаешь одну вещь. Там тебе кидают еще кусок и пристраивают к делу. Ты же работяга, вот тебе шанс выбиться в люди. Откажешься, всю жизнь будешь вкалывать в грязи. Согласен, тип, крайне неприятный и самоуверенный, но разговор с Фирусом настраивал на самый серьезный лад. Дыкать елы палы, конечно, а бабло без балды, сейчас и получишь. Где планшет, который тебе должны были передать? Это в больничке. Я сам-то читать не больно любитель. Вот и хорошо, интеллектуальный ты наш. Не читал и не надо. Смотри вот это. Миткив протянул устройство. Тоже планшет, но уже карманного размера. Приложи свою карточку для авторизации. А нахрена? Чтобы тебя мои люди узнали и встретили. Прикладываю и вопросительно смотрю. Благодетель хмыкает. Денег ждешь? Вот деньги. Из поясного портмоне на стол отсчитывается стопка банкнот. Здесь ровно 5 кусков. Проверяй. Пока я перебираю деньги, рассматриваю и чуть не нюхаю их, удовлетворенный работодатель поясняет. Сейчас объясню тебе расклад. Начал довольный спонсор. Пока нет нейросети, тебя нельзя отследить. Прямо сейчас собираешь все свои вещи. У тебя нормальная одежда есть? Дык, как не быть, мы голыми не ходим. Все равно возьми. Протягивает пакет с рабочим комбинезоном и грубыми ботинками. Наша вам очень душевная благодарность. Переодеваешься, берешь свои вещи, выходишь, бежишь сразу к лифту, покупаешь билет. Как до лифта добраться знаешь? Это не местные мы, не страшно. Выйдешь, возьмешь мобиль. Или нет, лучше попроси дежурного вызвать. Вот тебе дополнительная сотня на расходы. Как только окажешься внизу, включишь маячок, то есть вот этот самый планшет. К тебе подходит и забирают вещь. Дыкать, отдавать-то чего? Отдашь, что попросит. Понял, а то я, может, с виду не того, зато страсть какой умный. Тогда давай заканчивать. Он вновь было потянулся к планшету, но вдруг дернулся и упал лицом на стол. В щель чуть приоткрывшейся двери втянулся короткий ствол. Створка тихо закрылась, чтобы тут же с грохотом распахнуться. В комнату вбежал санитар. «Сердечный приступ!» – закричал он. «Срочно в медкапсулу!» Мгновенно появился второй санитар с чем-то вроде каталки и увез тело. На столе остались лежать чеки, портмоне и планшет. Санитар сноровисто все это загробастал. Обвел вокруг каким-то блестящим цилиндриком, разочарованно вдохнул, пододвинул вещи мне и подсунул очередной планшет. «Приложи свою идентификационную карточку к экрану, это запрос в суд, с жалобой на сорванную, по причине смерти, сделку», — пояснил медработник. Буквально минуты через три экран засветился, и пришло решение о признании меня единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества покойного. И почти сразу, уже мне, появился запрос на разрешение осмотра вещей умершего. Разрешил, конечно, как не разрешить таким милым людям. Через минут 15 нас попросили зайти в морг. Дошли быстро, он в двух шагах от переговорной. Глава 3. Морг. Толстый доктор, не сказав ни слова, провел в комнату с большим столом. На нем были разложены два браслета, перстень, пояс с кобурой, нож в ножнах, два подсумка и упаковка конфеток. Не слишком довольный Фирус указал рукой на вещи. «Это ваши. Мы ничего не нашли. Сейчас вам, как хозяину имущества, придется поехать с нами. Будем искать в других местах. Я уже давно сообразил, чего они могли искать. Считаю, что должен упомянуть про вещь, которую мне, еще до встречи с господином Миткифом, передала от него наша куратор Жаклин. Это большой планшет, очень тяжелый, килограмма 3 весом. Вы видали, как охотничья лайка делает стойку на белку? Фирус сейчас был на нее очень похож. Даже глаза вдруг стали не такими добрыми. Вот сучка, за взятки послание передает. Где планшет? По незримой команде подобрался здоровенный бугай. Санитар такой, ага, вместе с доктором пациентов лечит. Сразу до смерти. В комнате. Сейчас принесу. Сидеть. Проверить. Я сел, санитар испарился. Через минут 10 влетел обратно и сообщил. Нашли. Сканер выдал совпадение 98.6. Но, думаю, за счет того, что футляр частично экранирует. Прозвучала команда. Ждать здесь. Санитар остался стоять, перекрывая дверь, а Фирус вышел. Минут через 15 вернулся обратно, вальяжно сияя улыбкой и вновь излучая доброту и дружелюбие. Ник, ты не согласишься подарить мне тот планшет? Люблю, понимаешь, старые вещи. Могу, вот прямо сейчас и дарю его вам на долгую добрую память. Под протокол, спасибо. Скоро подойдет человек, поможет с оформлением имущества. Рейтинг тебе подняли. Обещанное получишь, когда зайдешь к нам. Лично от себя, благодарю за помощь. Фирус ушел, а санитар сказал, что его зовут Скат, и сейчас он объяснит, что есть что в вещах покойного. Портмоне, кроме отданного мне, хранило около 7000 чеков разными купюрами и 5000 кредитов сотенными. Носится на поясе, для кармана слишком велико. Конфетки опознали, сказали легкий наркотик и выбросили в утилизатор. Перстень оказался просто перстнем. Хорошая, дорогая, но обычная ювелирка, ценой 5000-7000, в основном, за размер камня. В одном из браслетов спрятан игольник. Всего 10 игл и бьет недалеко, зато незаметно. Другой браслет, миниатюрный эскин, очень старой модели. В кобуре специализированный игольный пистолет. В обойме 40 зарядов, может заряжаться 3 обоймами сразу. Стреляет одиночными очередями и с отсечкой по 4 иглы. Все устройства привязаны к конкретному человеку, но легко разблокируются оружейным техником. На ремне остались висеть ножны, из которых не вытаскивался нож. Мономолекулярное лезвие тоже привязан, прокомментировал доктор. Оружие вызвало сильный интерес. Врач и санитар с нескрываемым интересом разглядывали его. Ничего себе живут уголовники, позавидовал толстяк. Игольник жало 3 с раздельной подачей. Заряжен парализующими, бронебойными и взрывными зарядами. Переключаешь тем же пальцем, что и на курок нажимаешь. Дорогая вещь, фирма. Доктор завистливо хмыкнул и с легким отвращением посмотрел на меня. Скажи, Ник, ты сам-то хоть раз стрелять пробовал? Нет, только в компьютерных игрушках, не соврал я. Ведь про установленные базы меня не спрашивали. В игрушках не считается. Значит, вещь будет без дела валяться. Или для понтов таскать станешь, или продашь по дешевке, а вещь для знатока. Давай поменяемся. Я тебе комплект баз фельдшера дам. Сразу на уровень эксперта. Ну, замялся я, пытаясь прикинуть, что это вообще такое. Понимаю, эти базы тебе не нужны, хотя приличных денег стоят. Но специальность хорошая, мне она по случаю досталась. А ты, если сам не выучишь, продашь. Могу еще и скина разблокировать. И остальное тоже. Ведь с твоим социальным статусом такое оружие не зарегистрируешь. Выдвинул он последний аргумент. Договорились. А подсумки с обоймами не хотите взять? Еще как хочу. Я тогда уж и ремень с кобурой тоже. Его руки проворно схватили вожделенные игрушки. Сейчас все разблочу, пообещал толстяк, забрал устройство и вышел. Скат, с завистью во взоре, взглядом проводил нож. Ты это, попросил санитар, отдай клинок мне, а, и игольник тоже. Ты их действительно зарегистрировать не сможешь, а у нас в отделе такое даже временно, на задание, не допросишься. Задумываюсь, и слышу серьезный аргумент. Я за них инструмент отдам. Он нашему технику принадлежал. На операции тому не повезло, а чемодан остался. И разрешение на огнестрел пробью. Сам ствол достану. Легальный и разрешенный гражданским. Отдай, а, бери, не жалко. Ощутимый шлепок по плечу. По-видимому, должен стать мерилом дружеских отношений. Спасибо. Я сразу понял, что ты нормальный парень. Оружие мне не положено. Зачем оно, если использовать нельзя? А с такой структурой лучше дружить. Появившийся толстяк, вместе с разблокированными вещами, принес красивый кейс крайне футуристического вида, с теми самыми фельдшерскими базами, и чип с инструкцией к моей модели Искина. Он ее успел скачать из Галанета. По словам специалиста, такое старье только там и можно найти. Затем доктор упаковал мое добро в санитарную сумку, а Скат попросил обождать. Впрочем, ненадолго. Скоро вернулся с 2 чемоданчиками и вручил их мне. Как и обещал, техник наш оставил, пояснил санитар. Любил он этот набор, может и ты работу по ремонту найдешь. А пистолет, скорее понтовый, чем хороший. Спасибо, ни за что. Если ты к нам хорошо, то и мы к тебе со всей душой. Решил посмотреть, что я получил. Чемодан с инструментами открыл первым. Шикарная вещь. В нем плазменный сварочный аппарат, лазерный резак, тестер-программатор, подходящий для работы с большинством устройств и набор разрозненных инструментов попроще. Видно, что человек не таскал лишнего, а подбирал, что необходимо, под себя. Расходников маловато, но тут уж не до жиру, Спасибо, хоть это нашлось. Как понимаю, набор сбору по сосенке, но цена тестера, плазмы и лазера адекватна кинжалу и браслету-игольнику. Второй кейс хранил новый, ни разу не стреляный пистолет. Большой, с кучей обвеса, коллиматор, лазерный целеуказатель, дальномер, фонарь. Изукрашенная кобура с подачей в руку. Красота. Игрушка для мальчиков старшего возраста. Прекрасен для подпива пострелять с приятелями в тире. Цена, в меру экономна. И подарить не стыдно, и не разоришься. Правда, патроны, будем честны, гражданские. Боевыми из такого много не настреляешь, да они и дороже. Словом, спасибо тебе, Скат. Это лучший пистолет оружейного отдела детского мира. От нечего делать надел на руку Искин. Тот подключился, понял, что я новый хозяин и попросил привязать его к себе. Похоже, браслет использовался для простой секретарской работы, памятных заметок и как ежедневник. Велел ему провести ревизию хранимой информации, заодно выполнить самотестирование. Это Искин добило, до самого утра он тупил. Пока разглядывал нажитое, Скат куда-то вышел и уже вернулся. Сразу выдал невскрытую упаковку с новеньким комбинезоном полувоенного образца, коробку с ненадеванными ботинками и озадачил. «Переоденься и возьми свой планшет, адвокат сейчас придет. Мы на тебя фирму покойника переоформлять будем. Ты же наследник, а законников уже зарядили. Там денег на счету многовато осталось. Фирус хочет, чтобы ты нам половину скинул. Не жалко? Чего жалеть? Легко пришло, легко ушло. Верно излагаешь. Мы командиру напели, что ты вещами поделился. Сам, даже нажимать на тебя не пришлось. Вот он и решил дать всем чуток заработать. И тебе лишняя деньга карман не раздерет, ну и нам на оперативные расходы. Ты нас держись, и учиться легче будет, и очередь на сертификацию мигом доходить станет, и по любым другим вопросам поможет договориться. Банк. Скат заявил, что Жаклин передали просьбу господина Фируса разрешить мне разобраться со своими делами. Естественно, отпустили, и вот я первый раз выхожу в новый мир. У дверей медблока нас ждет небольшой четырехместный мобиль. Руля в нем не наблюдается, управление с помощью сети станций. Тебе достаточно задать место назначения, а дальше машина сама управляет движением и рассчитывает оптимальный маршрут. С нами поехал невзрачный человек, который не представился, а только сообщил, что он адвокат, присланный господином Фирусом. Мы действительно находимся на орбитальной станции, но очень большой. При скорости движения километров 10 в час, путешествовали по коридорам и лифтам минут 15, пока не оказались на круглой площади. Там адвокат взял планшет, с которого уходило обращение в суд о признании меня наследником, затребовал адвокатский доступ и удалился на переговоры. Нам со Скатом велел ждать в кафе напротив. К тому времени, как он вышел из дверей банка, стаканы с тонизирующим напитком успели дважды опустеть. Похоже, адвокат выиграл не легкий бой, а тяжелую битву. Он вернулся сильно взъерошенным, но просто лучился самодовольством. Вернул мне планшет и доложил: вся информация по вашему делу была проверена и отсутствие нарушений подтверждено независимым аудитором. Доступ к имуществу теперь уже вашей компании разблокирован. Деньги со всех выданных карточек переведены на банковский счет, а сами карточки закрыты. Посмотрите баланс. Согласно остатку на счете, я разбогател почти на 250 000 чеков университета. Сейчас на почту придет контракт на консультационные услуги, продолжил адвокат. Вам его надо его принять и отправить указанную сумму с вашего счета на присланный. Мой гонорар уже входит в ту цифру. Провожу необходимые манипуляции, и через минуту на счете остается меньше 100 000. С меня потребовали все же несколько больше половины, плюс налог, автоматически начисляемый и уплачиваемый при любой транзакции. Готово. Деньги ушли. Подпишите акт выполненных работ и закройте сделку. Затем пройдем в банк. Вы получите доступ к своей ячейке. В хранилище допустили только меня одного. Посадили в специальную комнату и дрон-охранник привез небольшой контейнер. В нем было всего несколько предметов. Футляр с массивным, явно дорогим браслетом. Стильный металлический кейс. Шкатулка в форме валуна. Один потертый инфочип, странный цилиндр в палец величиной. Портфель был разделен на секции и хранил множество пачек чеков различных корпораций. Не думаю, что те даже вместе очень дорого стоят, но с обратной стороны крышки закреплено устройство, определяющее номинал, подлинность и принадлежность купюр.